По пути домой Патмосов размышлял. Который из трех? Да, понятно, четвертый. И этот четвертый — тот всадник с собакою. И это убийство не для грабежа. Все ясно. А тайна в письмах. И там, подле Сережи. Да-да. Дома он сел к столу, взял лист бумаги и написал. Уважаемый Николай Поликарпович, знаю, наверное, что сын ваш не совершил этого дела. Что касается опрометчиво подписанных бумаг, то они исчезли неизвестным образом. Ваш? Он подписался, вложил письмо в конверт и написал адрес Савельева.